Реклама закончилась, разговор с Вернером снова возвращается к нашему концерту. Ведущий со знанием дела хвалит нас за великолепное шоу, отмечает наши модные наряды, спорит с гостем, с кем лучше сравнить Red Stars. Ожидаемо оба приходят к выводу, что советская группа – удивительное явление в мире шоу-бизнеса со своим неповторимым стилем. Там явно просматривается влияние и европейских исполнителей, и американских. Выпроводив Вернера, ведущий с видом бывалого фокусника достает журнал Billboard и объявляет результаты чарта топ-100, которые опубликованы сегодняшним утром. И тут я победно вскидываю кулак. Yes. Первые три строчки по-прежнему наши, только в лидерах теперь In Here Are We Now. На втором месте продолжает держаться We Are It Here World, Don't Ever Worry, Behop опустился на третье. Вот, что синглы животворящие делают. Ведь сейчас, в 79-м, хит-парад Billboard Hot 100 до сих пор основан исключительно на итогах продаж синглов в музыкальных магазинах США, а Billboard Hot 200, соответственно, на продаже альбомов. При этом на продаже самих дисков естественно влияет то, как часто та или иная композиция крутится на американских радиостанциях. Прослеживается такая четкая цепочка. Выпустил вовремя сингл, запустился в ротации, повысил продажи, получил хорошую возможность попасть на вершину хит-парада «Горячая сотня». Поэтому Ян Вернер и заговорил о необходимости выпуска сингла. Поэтому Atlantic Records так настойчиво торопил нас с записью шоу. Но результат по нашим новым хитам мы все равно увидим только недели через две. Не раньше, а то и через месяц. Некоторые песни могут и по полгода на вершину карабкаться. А быстрому взлету In Here Are We Now поспособствовал не только вовремя изданный сингл, но и совершенно новый фактор, запущенный по МТВ клип. Так что это скорее приятное исключение и заявка на рекорд. Still Loving You Alden сползла на 9-е место, думаю, дальше она упадет еще ниже. К моему сожалению, это вполне закономерно. 2 месяца в горячей десятке и так отличный результат. А для того, чтобы сольные песни-звездочки оставались в горячей сотне, нужно постоянно писать для нее новые хиты и подогревать к Альдоне интерес публики, а значит, и радиостанций. Эту же десятку замыкает и Юст Саллет Тоса и Лови Йоу, Т.Е., наших песен в горячей десятке ровно половина. Молодой ведущий достоверно изображает удивление на грани изумления, но через несколько секунд снова начинается рекламная заставка. В дверь номера стучат, я с тяжелым вздохом встаю, накидываю халат и иду открывать. Кто у нас там? В мой номер врывается взволнованная Альдона. Видит включенный телевизор и радостно кивает на него. Уже видел новости. Видел, довольно улыбаюсь я. Поверь, то ли еще будет через пару недель, когда наши новые диски во все магазины поступят. Я переодеваюсь, и мы в окружении охранников отправляемся в бассейн, а после, в ресторан на завтрак, где нас уже с нетерпением поджидают Гор, Клаймич и Лада. Лица у всех троих загадочные, на столе рядом с Майклом лежит стопка утренних газет, а сверху свежий выпуск журнала Billboard. Расслабьтесь, смеется Альдона, мы успели утренние новости посмотреть, но, там только про наши высшие достижения сообщили, добавляю я, улыбаясь, а я бы еще посмотрел, кто с нами делит строчки в горячей двадцатке. Довольный Гор протягивает мне журнал, и я с головой погружаюсь в его изучение. Пока коллеги радостно обсуждают успех нашего первого концерта, я нахожу в журнале раздел Billboard Hot 100 и пробегаю его глазами. Из приличных конкурентов на первых 20 позициях только Блонди со «Стеклянным сердцем», Биджис со своей плаксивой трагеды, Виллаги Пиоплице «Заводной янца», Донна Саммер с «Hot Stuff», Глория Гейнерс и Вилл Сурвиви и Род Стюартс и М-Сексы. Да, это настоящие хиты. Остальное, проходняк полный, через год эти песни уже и не вспомнит никто. Короче, Америка, у наших ног. Глава 8. 7 сентября 1979 года, 10:00. Сан-Франциско, Калифорния, США. Вернувшись с завтрака в номер, успеваю только переодеться, как за мной уже приходит Сергей Сергеевич. Пора ехать в консульство, звонить в Москву. Полковник, как всегда бодрый свеж, словно и не мотался полночи по делам. Аж, завидно стало. Он критически оглядывает меня с ног до головы и неодобрительно качает головой. Ведь нельзя вот без этого всего. А что не так? Смотрю я на себя в зеркало. Ну да, сегодня я во всем белом, и джинсовая куртка с непривычной еще широкой проймой, и даже высокие кроссовки. Из цветного на мне только надпись на футболке «Don't Ever Worry», Behop, до звезды на спине джинсовки, вышитые красными пайетками. Ведь, ну, мы все-таки в наше генеральное консульство едем. И что с того? Тройку мне теперь с галстуком что ли надеть? А потом я, как дурак в таком виде попрусь на радиостанцию, чтобы там со смеху все померли. Настучат, ведь, скажу, что это моя работа, и я был в сценическом костюме. Мой аргумент возымел действие, и больше мы к моему внешнему виду не возвращались. Вот и правильно, а то я сам не знаю, куда и как мне уместно одеваться. Уже в машине спрашиваю полковника. Имант Янович сильно вчера ругался насчет нашей стычки с ФБР, сильно. Генерал велел тебе передать, что за такие фокусы после возвращения поедешь в Сибирь снег убирать. Весь сдвигаю я на нос солнечные очки, задумчиво прищуриваю один глаз. Нет, весь я не осилю, но отдохнуть в Сибири не против. Безопасник хмыкает и переводит разговор на другую тему, из чего я делаю вывод, что сильно меня пороть не будут. Видимо, Веверса устроила, как мы выкрутились из положения своими собственными силами. Газеты сегодняшние читал, читал и даже телевизор смотрел. И как тебе? Поубивал бы сволочей за то, что память о Вере опять пачкают. Но по концерту полный порядок, отзывы отличные. Сплошные пхатес гряд, и супер. Да, шоу и финал все утро по радио крутит, я скоро их слова наизусть выучу. Пора бы уже, будете на концерте из-за кулис подпевать. Поржали немного, потом полковник спросил меня уже серьезно. Ведь, ты в Англию случайно не собираешься, а то там такие дела творятся. Да мне не до нее как-то было. А что такое? Насторожился я, не читал что ли? Неделю назад террористы из Ира убили адмирала Маунтбеттена, бывшего вице-короля Индии, дядю мужа королевы, между прочим. Заложили бомбу в лодку, на которой он отправился порыбачить в своем поместье в Ирландии. И в тот же день подорвали еще и автоколонну с солдатами, 18 британцев погибло. Забудь пока туда дорогу. Совсем озверели, качаю я головой. Мне бы действительно надо к Лукасу в Лондон слетать, там ведь съемки «Крепкого орешка» начинаются. А кто меня туда теперь отпустит при такой активности ирландцев? Как все это не кстати. До Грин-стрит добираемся очень быстро, я толком ничего и рассмотреть не успел. Только вроде в машину сели у отеля, и вот уже въезжаем в ворота нашего консульства. Семиэтажное здание из красного кирпича особого впечатления не произвело. А вот наш вице-консул Алексеенко мне очень понравился. По словам Сергея Сергеевича, у нас здесь сейчас смена караула, новый генеральный консул уже назначен, но еще не приехал, а прежний отбыл на родину. Поэтому всем заправляет Владимир Николаевич, который, как водится, по совместительству начальник нашей резидентуры в Сан-Франциско и на западном побережье США. Сергей Сергеевич представляет нас друг другу, и я с интересом рассматриваю худого брюнета, во внешности которого чувствуется какая-то испанская нотка, а при взгляде на его усики на память тут же приходит незабвенный Кристобаль Хазевич Хунта из «Понедельника братьев Стругацких». Он даже в манере общения с ним схож. Та же забавная смесь хладнокровия и испанского темперамента. В его кабинете недостает только чучело штандартенфюрера СС в парадной форме, с моноклем, кортиком и железным крестом, и тогда сходство с известным литературным персонажем было бы вообще полным. Мы рассказали Владимиру Николаевичу о наших планах на ближайшие 3 дня, он обещал нам любую помощь, какая только может понадобиться. Порадовал, что в целом здесь отношение к гастролям советской группы доброжелательное, интерес к концерту очень большой, а после восторженных отзывов в СМИ по поводу вчерашнего выступления в Сиэтле, особенно, каких-то неприятностей можно ожидать, если только со стороны бывших соотечественников, здесь у них целая община. Русская диаспора в Сан-Франциско достаточно многочисленна, больше 20 тысяч человек. В городе есть несколько православных церквей, и даже газета на русском языке выпускается, «Русская жизнь», но проживают наши бывшие соотечественники вовсе не на Russian Hill, как можно подумать по его названию. Русскоязычная община Сан-Франциско концентрируется в основном в районе Ричмонд, вдоль бульвара Гири в районе 20 Х-авеню. Вот там действительно много русских магазинов, ресторанов и других заведений. Есть даже культурный центр, открытый еще до войны, и музей русской культуры. А почему вы считаете, что от русских нам можно ждать неприятностей? Удивляюсь я, здесь вообще эмигранты какой волны живут? Да разные, начиная с общины молоканной баптистов, уехавших еще из царской России. Резидент пригладил усики, вздохнул, потом спасались от погромов и от революции. А перед войной русские эмигранты приезжали сюда даже из Европы, от фашизма бежали. После войны кое-кто из наших военнопленных решил не возвращаться на родину, боялись в лагеря попасть. Ну, а в последние годы уже из еврейской волны эмигранты, те, кто в Нью-Йорке не смог прижиться или в Лос-Анджелесе. В общем, там сейчас настоящий винегрет из самых разных русских и не совсем русских, смеется Владимир Николаевич, но живут они достаточно дружно, конфликтов на национальной почве практически не бывает. А вот советских граждан они не очень любят, могут и демонстрацию у стадиона устроить в день концерта. Да уж демонстрации не хотелось бы. Понятно, что там обязательно будут плакаты с антисоветским содержанием, обличающие притеснение евреев в СССР и всяких диссидентов. А потом американские СМИ снова разгонят тему с моей причастностью к КГБ. Этим гадам только повод дай хайпануть и позлорадствовать, раздуют скандал до небес. Вон и Сергей Сергеевич хмурится, предчувствуя возможную засаду. Ладно, пара дней у нас на раздумья еще есть, а сейчас мне предстоит разговор с Москвой. Пришла моя очередь получить люлей от Веверса. Но если за выкрутасы на сцене мне лишь обещано дома уши надрать, чтобы маму не нервировал, то насчет взбрыков лады, Иман целый допрос устроил. Скажи, Виктор, а раньше никаких намеков с ее стороны не было, с чего вдруг девочка к тебе страстью воспылала, и именно в Сиэтле? На штурм она решилась, потому что ей показалось, будто мы с Альданой поссорились. А вы не ссорились? Нет, конечно. Просто Лада приняла желаемое за действительное. А раньше с ее стороны не было ни намеков, ни поползновений. По крайней мере, я ничего такого за ней не замечал, задумываюсь я, если только. Ну, не томи уже, подгоняет меня Имант. Да, мадам Энгельгард как-то слишком активно стала в последнее время. Сначала против покойной Веры интриговала, а перед самой моей поездкой на конференцию в Японию вдруг начала ненавязчиво сплетничать. Невинно так, полунамеками. Чтобы вроде она не при делах осталась, но я сам потом додумался все проверить. Это по поводу Альдана и Еременко, которого вы потом его в доме кино избили. Сходу врубается генерал. Вот ведь чуйка у мужика. Да, никто его не бил. Притворно возмутился я, это ложь и инсинуации. Альдана его легонько пальцем ткнула, он и упал. Сам, так я вам и поверил. Только чур, я тебе про старую сплетницу ничего не говорил. Это тот случай, когда ничего не доказуемо. Но знаешь, я вот сейчас что еще подумал. Если бы мне на самом деле было 16, ее афера вполне могла бы удаться. Расчет-то у нее был правильный. Мальчик услышал, сам докопался, вспылил и назло закрутил роман с другой. Причем так, чтобы сделать Альдане побольнее. А поскольку я кроме студии в те дни и не бывал нигде, то подходящая кандидатура напрашивается сама собой. Лада ведь у нас наивная, как Филя. Если ей день за днем аккуратно капали на мозг, рассказывая, какой я весь замечательный и перспективный, то девочка вполне могла влюбиться. Придется мне с интриганкой поговорить. Поговори, соглашаюсь я, припугнуть ее лишним не будет. Можешь открытым текстом сказать, что после истерики Лады и нашего знакомства с агентами ФБР, съемка внучки в нашем новом клипе, теперь под большим вопросом. Бей мадам Энгельгард по самому больному, Ладиной карьере. Поговорив с Имантом еще немного, узнал, что дома все в порядке, все живы и здоровы. Мама затеяла ремонт на втором этаже, потому что деда вдруг решил перебраться на первый, к холодильнику поближе, как он шутит. На самом деле, ему просто уже тяжеловато по лестнице подниматься, к тому же на месте его комнаты будет теперь детская. Но аппетит приходит во время еды, и мама в результате решилась на полную переделку их с Имантом спальни в такие же апартаменты, как у меня, тоже присоединила к спальне санузел и гардеробную. Не сказать, что наш генерал сильно доволен таким ее энтузиазмом, но кто ж рискнет беременную женщину расстраивать. Так что у них в Серебряном Бору сейчас весело. Обсудили с Имантом возможную провокацию на концерте со стороны русской общины. Виверс разрешил нам действовать по обстановке, но скандала постараться избежать. Если мы здесь резко отреагируем и сцепимся с эмигрантской общиной, то может начаться цепная реакция и в других городах, где мы будем выступать. Тогда ЦРУ не упустит случая устроить нам подлянку, а Госдеп получит возможность перебить наш успех информационной антисоветской шумихой. А в том же Нью-Йорке русскоязычная диаспора еще больше, чем в Сан-Франциско, и настроена она еще более агрессивно. Проведя в консульстве в общей сложности около часа, мы, наконец, покидаем его. Ну, что, куда теперь путь держим? А до радиостанции Крон-ФМ отсюда далеко, До Ван Несс-авеню отсюда столько же, как и до нашего отеля. Гор очень удачно выбрал нам гостиницу, стадион Кэндлстик Парк тоже совсем рядом. Хочешь, съездим его посмотрим? Нет, арену поедем все вместе вечером смотреть. А сейчас, раз у нас есть время в запасе, может лучше по городу покатаемся? Ну, возвращаться в отель точно нет никакого смысла. Что тогда хочешь посмотреть? Золотые ворота? Чайна-таун, знаменитый остров Алькатрас, или на местные небоскребы взглянем? Знаете, что, а поехали в Ричмонд. Посмотрим, как здесь русская община живет. Правильно, врага нужно знать в лицо. Смеется Сергей Сергеевич. Наша машина выруливает на местный Бродвей и направляется в западную часть города. Потом мы еще пару раз сворачиваем и наконец минут через 15 подъезжаем к нужному нам району. Ну, да, отечественный колорит здесь налицо. Вывески на русском языке, православные церкви. Причем одна явный новодел. Во всем остальном это обычные американские кварталы со старой застройкой, часть домов откровенно ветхие. Высоких красивых зданий здесь нет, зато есть холмы и сильные перепады высот, отчего дорога то устремляется вверх, то ныряет вниз, открывая взгляду захватывающую дух перспективу. Вдоль центральной улицы с шестиполосным движением и разделительной полосой посредине, засаженной деревьями, из-за чего ее собственно и называют бульваром, встречаются рекламные щиты с афишами. У одного из таких я прошу водителя притормозить, натягиваю бейсболку ниже, цепляю черные очки, выходим с Сергеем Сергеевичем, оглядываемся по сторонам. Народ спешит по делам, на нас никто не обращает внимания. Ну, не сволочи, а, возмущается он, уставившись на нашу изуродованную афишу. Сволочи, соглашаюсь я, еще какие. На плакате у меня фломастером на лбу нарисована красная звезда. Поперек груди надпись КГБ, к руке пририсован окровавленный нож. К зубам пририсованы клыки, с них тоже капает что-то красное. Лица звездочек изуродованы. В названии группы Red Stars последнее слово зачеркнуто и сверху написано Killers. Вот гады, что мы им плохого сделали. Или они здесь всех советских людей так встречают, но в других частях города я такого пока не видел, там наши афиши висят нетронутыми. Возвращаемся в машину, едем дальше. По пути встречаем еще несколько сорванных со счетов афиш, которые теперь можно опознать только по оставшимся ошметкам. И еще одна, где вместо наших лиц черные каракули. Что будем делать? А что мы можем? Пожимаю я плечами. Выразить мэрии официальный протест. Так нам расскажут про свободу слова в Америке и предложат издевательские $5 за испорченные афиши. Оно нам надо, так позориться, но внутри я уже тихо закипаю. Выбесило меня не по-детски. Ну, не хочешь на концерт, не ходи. Афиши-то зачем срывать? Сразу вспомнилась война наших фанатов с пугачевскими. Это мне, наверное, кармическая ответка прилетела за мадам Брошкину. Просто обидно, что афиши испортил явно кто-то из подростков, а ведь это и есть наша целевая аудитория. План в голове созревает моментально. Сергей Сергеевич, а давайте кофейка выпьем в каком-нибудь местном ресторане, а потом будем тебя эвакуировать под градом камней, все будет тип-топ, обещаю. Только рестик нужен самый приличный. Водитель консульской машины уверенно подруливает к заведению с говорящим для любого русского человека названием Яр. Заходим с мрачным Сергеем Сергеевичем вовнутрь. Зал ресторана еще пустой, час неурочный, но мне тут нравится. Белоснежные скатерти, недешевая мебель, немного старомодная обстановка. У дальней стены барная стойка с высокими табуретами. Вот туда мы и направляемся. Пожилой, седой бармен, за спиной которого тихо работает радио, радушно приветствует нас. Я сразу перехожу на русский. Кофе нас угостите, только не американской бурдой, а настоящим, приготовленным в турке. Вы русские? Поднимает седые брови бармен. Приятно встретить здесь соотечественников. Кофе сейчас будет. Хотите еще что-нибудь? Выпечку? Я бы не отказался и от настоящего оливье, и еще от клюквенного морса, если он у вас есть. Конечно есть, у нас же лучший ресторан в Сан-Франциско, с настоящей русской кухней. Сергей Сергеевич, следуя моему примеру, изъявляет желание отведать заливное из судака. Бармен подзывает официанта, который быстро принимает у нас заказ и исчезает. Понятно, что закуски нам долго ждать не придется, но я уточняю на всякий случай. У нас времени немного, за полчаса управитесь, не сомневайтесь. Нам предлагают переместиться за ближайший стол, но перед тем, как сесть. Я снимаю бейсболку, очки, вешаю свою джинсовую куртку на спинку стула. И тут, наконец, бармен видит большие красные звезды, вышитые на ней сзади. Что-то, видимо, доходит до него, поскольку кофе нам приносит моментально, как и запотевший кувшин с изумительным морсом. А буквально через пару минут выставляют на стол и весь остальной заказ. Похоже, весть о прибытии московского гостя доходит до хозяина заведения. Вскоре в зале появляется хорошо одетый полноватый мужчина средних лет, с пышными бакенбардами, как у английского дворецкого. «Приветствую дорогих гостей в нашем скромном заведении. Вы ведь Виктор Селезнев, если я не ошибаюсь?» Я включаю дурака на полную катушку, делаю удивленное лицо. «Нет, не ошиблись. А как вы меня узнали? У вас же здесь в Ричмонде все наши афиши или содраны, или изуродованы до неузнаваемости». Дяденька аж поперхнулся под моим наивным взором. «И главное, возразить-то мне нечего. В 5 метрах от входа в его ресторан именно такая изодранная афиша и висит. Ну, мы же смотрим новости, находится он, к тому же по радио ваши песни крутит с утра до вечера. Простите, я не представился. Семен Ипполитович, хозяин этого ресторана». И тут словно по заказу по радио начинает звучать наше шоу. «Вот захочешь, такое не подстроишь. Очень приятно». Улыбаюсь я во весь рот. «Может, присядете и составите нам компанию? Кофе у вас действительно отменный. Я уже попробовал. В нашем отеле такого нет. И оливье выше всяких похвал. В Москве такой, если только в Национале готовит». Семен Ипполитович польщенно улыбается и велит официанту принести ему кофе. «У вас здесь по вечерам играет живая музыка?» Показываю я вилкой на небольшое возвышение в углу зала с колонками по бокам. «Конечно, у нас даже есть свой собственный коллектив музыкантов. А что они исполняют? В основном русские песни разных лет. Ведь люди затем и приходят к нам, чтобы ощутить настоящую русскую атмосферу и услышать вживую песни, которые играют только у нас. Да, изображаю я удивление, интересно было бы послушать. Так приходите сегодня вечером, будете почетным гостем. Может, и сами что-то исполните?» Сергей Сергеевич одаривает меня возмущенным взглядом, в котором четко читается: «Даже не вздумай. Ну, я и сам не дурак. Представляю, что со мной в Москве сделают, если узнают, что я пел в эмигрантском ресторане. Распнут и не поморщится, сотрут в порошок, и мне никакие высокие покровители не помогут. Это уже антисоветчина в чистом виде. Простите, но в ресторане мне петь строго запрещено контрактом. Не мне вам рассказывать, как американские продюсеры следят за его неукоснительным исполнением». Семен Ипполитович сочувственно кивает. «Жаль, было бы очень интересно. Мы так редко видим новые пластинки из Союза. Говорят, что у вашей группы и на русском много хороших песен, это правда?» «Да, я вообще много пишу, и не только для своей группы. Мои песни поет и Лев Лещенко, и Эдита Пьеха. А нынешняя прима советской эстрады Людмила Сичина с моими песнями большой диск выпустила. Неужели никто их пластинки сюда не привозит?» Продолжаю я удивляться, подводя Семена Ипполитовича к нужному мне решению. Хозяин ресторана лишь удрученно развел руками. И тут я осторожно закидываю наживку. «Было бы у вас здесь какое-нибудь другое помещение, можно было бы организовать встречу со слушателями. У нас ведь во многих городах Америки есть свои фанатские клубы. Мы могли бы исполнить несколько новых песен на русском языке, этого как раз контракт не запрещает, в рамках общения с фанатами. Так у нас есть свой культурный русский центр», — воодушевился Семен Ипполитович, — «и там вполне подходящий небольшой зал со сценой. Встретим вас, как родных». «Да, изображаю я сомнение, а вы успеете организовать все до завтра? К сожалению, это единственный вечер, когда мы сможем выступить в вашем центре. Послезавтра у нас концерт». «Конечно, успеем, если сегодня начать подготовку. Мы же все здесь, как одна большая семья, все». Наживка проглочена. В любом случае, я проявил незаурядное дружелюбие к эмигрантской общине. Следующий шаг за ними. Надеюсь, что хотя бы антисоветских пикетов теперь не будет. И надо так понимать, что Семен Ипполитович во Фриско не самый последний человек, если берет на себя решение таких вопросов. «Тогда давайте обменяемся визитками», — достаю я свою и добавляю к ней визитку отеля, на которой от руки дописываю телефон номера, в котором живу. «Вечером жду вашего звонка». Сердечно прощаемся с персоналом ресторана, который высыпал в зал, чтобы поглазеть на заезжего московского гостя и даже взять автографы. Заверяю всех, что и кофе, и салат, и морс были просто на высшем уровне. что чистая правда, готовить они здесь умеют. В машине Сергей Сергеевич начинает недовольно выговаривать мне: «Виктор, ты слишком много на себя берешь. О таких вещах надо сначала советоваться с Москвой или хотя бы с Владимиром Николаевичем. Генерал дал нам с вами карт-бланш. О том, что мы можем петь только русские песни, Семена Ипполитовича я предупредил. Но какие именно, ему пока знать не нужно. А для ЦК у нас будет шикарная отмазка. Мы вроде, как и для эмигрантов, выступим, и в то же время с патриотическим репертуаром. Придраться при всем желании им будет ни к чему. Еще и камеру снимем наш мини-концерт. Кстати, надо озадачить Владимира Николаевича. Пусть подыщет оператора. Ну, ты и жук», — качает головой полковник. Глава 9. По дороге на радиостанцию я разглядывал город. Старая застройка, достаточно много цветного населения, очень плотный автомобильный трафик. Мы даже встали пару раз в небольших пробках. Пока я на все это глазел, на уши села туповатая песенка «Кармен». Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско, тысяча огней. Это Сан-Франциско, город, полный риска. Это Сан-Франциско, Made in USA. Новая песня, — заинтересовался Сергей Сергеевич. Я и не заметил, как часть куплета пропел вслух. Ага, только пока еще слова до конца не придумал. Как вообще у тебя получается писать так быстро и так много? Полковник внимательно посмотрел на меня. Мда, и что прикажете отвечать на такой вопрос? Ну, вы же читаете американскую прессу, — решил отшутиться я. В Союзе есть секретная группа композиторов КГБ. Все в чинах, одни капитаны и майоры, сидят на тайной базе в ГУЛАГе, сочиняют для меня песни. Норма выработки – 3 штуки в неделю. Иначе их лишают пайки и посылают отгонять от базы белых медведей. Сергей Сергеевич засмеялся, покачал головой. Ты просто уникум. Не без этого. О, кажется, приехали. Судя по табличке на доме, радиостанция Крон FM находилась по адресу Ван Несс Авеню 1001. И тут было прилично так народу, столпившегося на входе. Фанаты, сотрудники радио, одарил всех улыбкой на миллион, раздал автографы, даже ответил на несколько стандартных вопросов. Почему-то больше всего людей интересовало, не изменится ли программа нашего выступления в Сан-Франциско. Заверил, что никаких причин для изменений нет, все будет не хуже, чем в Сиэтле. А дальше стаффы провели меня в студию, откуда идет эфир, и там я попал в лапы матерого музыкального маньяка по имени Эд, невысокого, темноволосого парня лет 30, но уже полноватого и с глубокими залысинами на лохматой кудлатой голове. Эфир продолжался около часа, с небольшими перерывами на рекламу, но нервов я потратил ничуть не меньше, чем на концерте. Это вам не милые кошки с японского ТВ. Здесь царил экспромт и сплошной произвол Эда, который взял меня в оборот с первой секунды. Только успел представить гостя и поприветствовать своих слушателей, как тут же выдал: «Скажи, Виктор, так что там за заварушка была у вас в Сиэтле?» «Какая заварушка?» «Включаю я дурака. Ну, в студии, когда к вам ФБР приехала». «А, ты про это? Слушай, сейчас все расскажу, история просто замечательная». Делаю я радостную морду, а про себя злорадно скалюсь: «Не на того ты напал, парень. Могли бы по-доброму о музыке поговорить, а этому придурку, видите ли, жареного захотелось». И дальше я минут на 10 закатываю спич, начиная чуть ли не со времен сотворения мира. Ну, вы помните это знаменитое: «Авраам родил Исаака». Вот и я начал свой рассказ с того, зачем мы вообще поехали в эту студию. Прошелся с юмором по безжалостным американским продюсерам, которые заставляют бедных исполнителей по 100 раз переписывать трек, а затем ловко перескочил на историю создания шоу и сел на своего любимого конька. Рассказал в эфир все, что считал нужным, от преступного поведения папарацци до бездушия французского президента. Вскоре Эд и сам уже был не рад, что затронул эту тему. «Но ведь не заткнешь меня, вроде все по делу говорю. Меня спросили, я отвечаю. А давайте уже послушаем эту потрясающую песню, буквально взорвавшую сегодняшний эфир», — не выдерживает Эд. «А давайте». Радостно поддерживаю я его. Пока играет наша песня, радиоведущий пытается мне объяснить, что передача у него сугубо музыкальная. «Так я тоже так думал». Наивно округляю я глаза, сам удивился: «Зачем ты в эти дебри со студией полез?» «Нет, ну парни из ФБР зачем-то же приезжали». «Приезжали. Они нас от полицейских спасли, и мы им очень благодарны. А полицию зачем вызывали?» «Развожу руками, вот этого я уже не знаю. Не мы же их вызвали. Мы с ФБР так и не поняли, чего они от нас хотели. Эд закатывает глаза, понимая, что большего от меня не добьется, только драгоценное время потеряет, если будет настаивать на конкретном ответе. А ты не простой парень, Виктор. Простых вы тут на завтрак кушаете. Ну, если дальше ты начнешь спрашивать меня про композиторов из КГБ, еще и не такое от меня услышишь. Ладно, понял. Заканчивается трек, и дальше мы с Эдом общаемся уже на более нейтральные темы. Попыток спровоцировать меня в прямом эфире больше нет. Слушай, Виктор, Red Star с самого начала позиционировали себя как исполнители в стиле евроденс. И тут вдруг ярко выраженные роковые композиции. Вы меняете свой стиль? Вовсе нет. У нас и до этого были песни, которые совершенно не укладываются в рамки евроденс. Стил Loving You, например, Wind of Change или Road to Hell. Да, ту же In Here мы, но в танцевальной никак не назовешь. И произошедшая трагедия с нашей звездочкой как-то не располагала к веселой танцевальной музыке. Так что да, пока все довольно грустно и серьезно. Ну, Тхе Финал Саундовн грустной вряд ли можно назвать. Это рок-баллада, и за этим стилем, поверь, будущее. Думаю, в ближайшее время весь рок уйдет или в более тяжелый металл, или в романтические баллады. Определенно у публики есть запрос на короткие и энергичные песни. Сумасшедшая энергетика будет править бал. Да, это все равно рок, но совсем другой. Как думаешь, стиль диско умирает? Нет, не дождетесь. Диско не сказал пока своего последнего слова и еще сумеет нас удивить. Более того, в Америке еще появится новый король диско, причем мирового уровня. Что-то я сомневаюсь. Смеется Эд, какие у тебя основания так думать? Причина простая. Прости, Эд, простите меня, любимые коллеги, но я скажу, как оно есть. Всем нынешним исполнителям диско хорошо за 30, а значит, для поколения подрастающих тинейджеров в кумир они никак не годятся. Школьники и студенты хотят видеть на сцене своих сверстников, тут я поулыбался, намекая кого именно, а не взрослых дяденек и тетенек. Тем более в какой-то смешной одежде, которую в повседневной жизни никто не носит. Понимаешь, Эд, их прекрасные голоса можно слушать по радио, но пришла эпоха МТВ, молодежь хочет видеть своих кумиров, а не только слышать. И вот здесь, как говорится, наступает облом. Бомбер. Ведущий явно не знаком с этим термином. Приходится пояснять. Фейл, фиаско. А ясно. Продолжай. Так вот, 40-летние звезды могут служить примером для подражания только для своих сверстников. А на кого тогда тинейджерам равняться? Кто для них икона стиля? Но деньги-то в кошельках у более старшего поколения, а значит, и моду на все диктуют они. В том числе, и на музыку. А ты уверен, насмешливо смотрю я на самодовольного Эда, сейчас и у школьников есть карманные деньги. Или ты искренне считаешь, что поколение Вудстока будет вечно молодым и вечно в моде? Прости, но тогда у меня для тебя плохие новости. Времена меняются, и на смену вам приходит новая молодежь с другими взглядами на жизнь. Интересы, которые выражают сейчас Red Stars, а после нас придет следующее поколение, и нас тоже кто-то потом заменит. И так будет до скончания веков. Любой музыкальный стиль неизбежно переживает взлет, триумф и спад интереса к нему. Но иногда стиль после некоторой паузы может пережить свое второе рождение, если его потенциал не был исчерпан до конца. Так будет и с диско. Вот, кстати, а что ты скажешь о шведской группе Абба, которая будет выступать здесь через пару недель? Он что, думает, я буду топить аббиков? А вот и нет. Эта группа, о которой потом будут слагать легенды и снимать фильмы. Я вырос на их музыке и мечтаю попасть на их концерт. Очень надеюсь, что мне это удастся сделать в Нью-Йорке или в Вашингтоне. Призываю всех американцев. Люди, бросайте свои дела и сходите на их концерт. Такая удача выпадает в жизни лишь единожды, поскольку Абба – группа скорее студийная, чем гастролирующая. И я сильно сомневаюсь, что они когда-нибудь еще приедут к вам в Америку. Попавшие на концерт потом с гордостью будут рассказывать детям, что когда-то видели и слышали Абба вживую. Ты это серьезно? Изумленно смотрит на меня Эд. Серьезнее некуда. Америка привыкла к своим исполнителям диско. Но Абба – это совсем другой уровень. Это, если хочешь, классика и первооснова диско. Высокопрофессиональная музыка в сочетании с потрясающе чистым голосом огнит. Извини, Анни, но это правда. Я мысленно попросил прощения и у остальных солистов. И это как раз то, чего порой так не хватает некоторым американским исполнителям, которые слабые мелодии заворачивают в обертку хуков и звуковых спецэффектов, а невнятную дикцию компенсируют высокими нотами. Неожиданно. Ну, как есть, зато правда. Понимаю, что немного странно, когда один артист рекламирует концерты других, но, поверьте, дорогие слушатели, я это делаю от чистого сердца. И скажу честно, для меня просто удивительно, что Абба будут выступать здесь в таких маленьких залах, при том, что в Европе они легко собирают стадион под 50 тысяч зрителей. Вряд ли я слышал, что у них нет такого яркого шоу, как у вас. Подтанцовки, мотоцикла на сцене. Ишь, ты кинул мне кость. Я понятливо подмигнул ведущему, но подачу не принял. Их в конце октября ждет лондонский Уэмбли, где они дадут 6 концертов подряд. Просто умножь в уме 48 000 на 6. И это только один Лондон. Вот это и есть настоящий показатель их популярности. Даже безо всяких ярких шоу. А здесь, в Сан-Франциско, у них будет павильон «Конкорд» на 12500 зрителей. Как такое вообще возможно? При том, что сам тур широко разрекламирован различными СМИ. Да, Билборд даже выпустил 50-страничный мини-журнал об Абба. Мне добавить нечего. Кто ценит хорошую музыку, получит настоящее удовольствие. А для кого важнее яркий фантик, тот сходит на кого-нибудь еще. Например, на Red Stars. Ехидничает Эд. Слышал, что ты летаешь над сценой. Как это вообще удалось сделать? Приходи и увидишь все своими глазами. А не испугаешься? Отправлю в полет и тебя, не остаюсь я в долгу. В общем, эфир у нас получился интересным и крайне удачным, судя по тому, что и отсветился от счастья. Крутили наши хиты, было много звонков от слушателей, в Америке это принято. Но насколько я понял, редактор все же умело фильтровал их, так что ничего экстраординарного, типа матюгов антисоветчиков, в прямом эфире не прозвучало. Напоследок я подарил Эду такую же футболку, в какой пришел сам, и билеты на концерт. На этом и расстались, весьма довольные друг другом. В машине я одним махом выдул бутылку минералки и без сил откинулся на спинку сиденья. Этот Эд-вампир какой-то умотал меня. Я думал, будет еще хуже, усмехнулся полковник, который все интервью тихо просидел в углу студии, наблюдая за происходящим со стороны. Хорошо, что ты его с самого начала на место поставил. Да уж, Америка, это не Япония, где все заранее согласовано и проходит без сюрпризов. Ну, что, едем в отель обедать. Там, наверное, уже и наши подъехали. Наши действительно уже приехали, это становится понятно по толпе фанатов, ошивающихся у центрального входа в отель, и по разрисованному звездами автобусу, припаркованному в переулке. Ну, значит, все добрались без проблем. Можно было бы по-тихому проехать мимо толпы и проскользнуть в отель через один из второстепенных входов, но рассекречивать раньше времени все пути наших отходов не стоит. Поэтому допиваю минералку, поправляю волосы и, нацепив авиаторы, выхожу из машины. И даже почти успеваю добраться до дверей отеля, когда воздух разрывает пронзительный девичий вопль. Виктор Селезнев. Ну, все, понеслось. Меня тут же берут в плотное кольцо, отрезая от входа, и дальше начинается дурдом. Больше всего меня поражает, что некоторые фанаты даже слова сказать не в силах, настолько они потрясены тем, что я стою рядом с ними и до меня можно дотянуться рукой. Какая-то молоденькая белокурая девчонка с брикетами на зубах, оказавшаяся прямо на моем пути, всхлипывает, не веря своему счастью. Более бойкие фанаты толкают ее локтями, пытаясь отпихнуть от меня, но худенькое создание стоит как скала в бушующем море, открывает рот и молчит. «Привет», — говорю я ей, улыбаясь, — «как поживаешь? На наш концерт придешь?» Она расстроенно мотает головой, и я, наконец, слышу ее голос, в котором сквозит отчаяние. Опоздала, билеты уже закончились. О, как интересные, однако, новости прямо из первых рук. Значит, снова аншлаг, и снова на стадионе, рассчитанном на 60 000 мест. Не беда, держи. Я достаю из кармана оставшиеся 2 билета и ставлю на них размашистый автограф. Подмигиваю опешившей девчонке. Смотри, опять не опоздай. Мои бодигарды постепенно исправляют ситуацию и расчищают мне проход, аккуратно оттесняя фанатов с нашего пути. Продолжаю на ходу раздавать автографы, подписывая все, что мне подсовывают под руку, а фантазия у моих фанатов богатая. Здесь и свежий выпуск Билборда с результатами хит-парадов, и свежие газеты с нашими фотографиями, билеты на предстоящие выступления, календари и плакаты с нашим изображением, футболки и бейсболки из мерча, которые уже вовсю продают на лотках рядом со стадионом Candlestick Park. Кто-то из фанатов даже притащил июньский номер Вагуи со статьей Грейс Мирабелла и нашими шикарными фото, снятыми в номере лондонского Савоя. Надо же, кто-то еще кроме нас бережно хранит этот выпуск журнала. Кстати, нам не мешало бы с Грейс встретиться в Нью-Йорке. Такие ценные знакомства нужно поддерживать и всячески развивать. Только у меня уже целый список лиц, с которыми там нужно встретиться. Вопрос, где взять на все это время? Хоть звони в Москву и умоляй Веверса о разрешении задержаться в Нью-Йорке на неделю. Может, так и придется сделать, иначе все мои грандиозные планы пойдут на смарку. Мистер Селезнев, вам просили передать, что вас ждут в ресторане, передает администратор сообщение, которое Гор оставил мне на ресепшн. Прекрасно. Поговорим, пообедаем, а заодно и обсудим изменения в наших планах. Боюсь, Майклу с Григорием Давыдовичем не понравится моя самодеятельность с эмигрантской общиной, но деваться теперь некуда. Антисоветский митинг у стадиона или отеля – еще худшая альтернатива. Как я и ожидал, подельники оказались людьми понятливыми. Особенно после того, как в защиту моей сумасшедшей идеи неожиданно выступил Сергей Сергеевич. Тут уже им и крыть было нечем. Выступление бесплатное, считай сродни благотворительности. К тому же условий контракта не нарушает. Русскоязычный репертуар – это исключительно прерогатива советской стороны. Выкладываться и рвать жилы я там не собираюсь. Даже концертом это можно назвать с большой натяжкой, скорее уж творческий вечер. Аппаратуры возьмем по минимуму, усилок, пару колонок, концертные костюмы вообще не нужны. Оставалось только дождаться вечернего звонка Семена Ипполитовича с подтверждением их готовности нас принять. Но отечественный репертуар повторить надо обязательно, ворчит Клаймич, скорее больше для вида. Не хватало нам еще опозориться перед бывшими соотечественниками. Репетицию проведем, киваю я, без этого никак. Григорий Давыдович, давайте прикинем с вами список песен. Нужно отобрать штук 10. И чтобы часть из них была патриотического направления, иначе в ЦК нас сгнобят. Только так победим подойдет, подкалывает меня Клаймич. Я посмеялся, покачал головой. Боюсь, такое не поймут. Так что ограничимся снегирями, березами и конем. Обязательно спой, дорогие мои старики, переходит на серьезный тон наш директор, и траву у дома. Народ точно оценит. Куда ж без этого, соглашаюсь я, а еще споем лирическое. Погоду в доме и паромщика. Но их пусть провинившаяся Лада исполнит. Мне голос нужно поберечь для концерта. Альдана может спеть «Позови меня с собой», она же принимала участие в записи демоверсии для Синчиной. Хорошо, итого 8 песен есть, осталось еще 2. «Там за туманами», пожалуй, еще спою. Она спокойная и патриотичная. Отлично, и мы желаем счастья вам, поете в финале. Это само собой. Так, с репертуаром мы определились, теперь нужно наш график подвинуть, чтобы завтрашний вечер освободить ото всех дел. Он и так был свободен. У тебя вечерняя тренировка, у девочек бассейн. Предполагалось, что вы перед концертом отдохнете и хорошо выспитесь, сукоризной говорит Гор. Ну, не судьба. Развожу я руками, Майкл, да ты не беспокойся. Обещаю, что за пару часов в Ричмонде мы уложимся и не позже 11 ляжем спать. Угу, свежо предание. Но верится с трудом, усмехается мудрый Клаймич. Дальше мы обговариваем поездку на стадион. Парни, оказывается, уже успели закинуть вещи в номер, пообедать и умчались туда на машине, чтобы проследить за разгрузкой и установкой аппаратуры. А то без них там не справиться. С этими товарищами понятно, а где женская часть коллектива? Концертными костюмами занимаются. Татьяна попросила помощь, а Александра своих повела на тренировку, потом у них бассейн по плану. Пока подиум на стадионе не смонтирован, им там делать нечего. Виктор, ты не забыл, что сегодня твой тренер прилетает? Майкл уже послал за ним машину в аэропорт. А что с залом? Снят в боксерском клубе в квартале отсюда. 2 часа утром и 2 вечером, в твоем распоряжении. Вот за что я уважаю Майкла. Все четко, по делу, и никаких намеков, что мой бокс мешает делу. Надо, значит надо. Глава 10. Блин, здесь сегодня что? Все эмигранты Сан-Франциско собрались. Ошарашенно смотрю я на огромную толпу, перекрывшую улицу рядом с культурным центром русской общины. Похоже на то, Владимир Николаевич тоже решил воспользоваться случаем и наладить личные контакты с руководством диаспоры. И хорошо, что вице-консул за нами в отель заехал, а то один он здесь точно не прорвался бы. Машина с охраной медленно теснит толпу, Вслед за ней к центральному входу пробирается консульская. А я-то наивный хотел с Шиком подъехать сюда на нашем фирменном автобусе. Слава богу, мудрый Клаймич убедил меня вести себя поскромнее. Мы даже в повседневной одежде, а не в сценических костюмах, чтобы придать концерту более домашнюю обстановку. Но зал, по словам Семена Ипполитовича, вмещает человек 600, и куда он денет всех остальных желающих, я понятия не имею. То, что народа много соберется, стало понятно уже после его звонка, но не столько же. Хоть ума хватило музыкантов сюда заранее отправить. Ну, ведь это вообще беспредел полный, заныл Роберт, узнав о внеплановом концерте. Ты хоть представляешь, что такое восстановить репертуар, который мы полгода не исполняли? Остальные парни молчат, но явно солидарны с нашим барабанщиком. Лишний геморрой никому не нужен. Вот паршивцы. Прогон у нас намечен на завтра, а сегодня вечером они, видимо, уже намылились прогуляться в местный пивной бар или завалиться в бигмачную. А тут вдруг такой облом. Ничего, я им сейчас быстро объясню политику родной партии. А что такое? Глумливо интересуюсь у Роба, но ты с Майя забыли? Или вы такими крутыми перцами стали, что поете теперь исключительно экспортный репертуар? Тогда, может, пора нам уже организовать ЧЕС по необъятным просторам Родины, и для начала проехать по Сибири и южному побережью Северного Ледовитого океана, там ведь тоже советские люди живут и, между прочим, побольше вас валюты для родной страны зарабатывают. Напомнить вам, в каких условиях наши нефтяники на северах работают. А то я смотрю, кто-то здесь так сильно перетрудился, что на скромный благотворительный концерт у него уже и сил нет. Ладно, чего ты сразу на дыбы-то? На дыбы. Недобро прищуриваюсь я. Ну, все, попали парни. Кириллу-то сколько и быстро пресекли, что раз Клаймич молчит, то уже бесполезно рыпаться, все без них решено. А вот Роберту надо взбрыкнуть. Потом ведь будет вкалывать не меньше остальных, но сначала нужно обязательно выступить. Что за человек такой? Вы, родные мои, решили, что тут город рай. Начинаю я ласково, отчего парни еще больше напрягаются. А вы в курсе, что во Фриско 20 тысяч русских эмигрантов, которые настроены совершенно недружелюбно к советским гражданам, что молодежь из этой русской диаспоры наши афиши срывает и портит, что некоторые собираются послезавтра митинг у стадиона устроить? Или вас такие мелочи не волнуют? Хотите, чтобы они концерт сорвали? По мере того, как говорю, мой голос постепенно набирает мощь, а последнюю фразу я уже практически рявкнул, отчего Роб нервно вздрогнул и сделал шаг назад. Значит так, добавляю я стали в голос, сейчас возьмете свои инструменты, загрузите в автобус и вернетесь в гостиницу. Там Майкл уже снял небольшой зал. Берите ладу с Альдена и дальше репетируйте до посинения. Список песен озвучит Григорий Давыдович. Я вечером приду и проверю. Все, время пошло. Вот так, а то ишь ты, демократию они мне тут развели. Родина сказала надо, музыкант ответил есть. И местной бабе Яге, которая всегда против, слова никто не давал. А пока парни таскают инструменты в автобус, мы с Сергеем Сергеевичем и Майклом осмотрим этот стадион Кэндлстик Парк, на котором нам предстоит выступать в воскресенье. Следующие события вспоминались одной большой суетой. Прилет Картеров, Понча и Моники, обнимашки, расспросы, подарки. Куда без них? Все эти матрешки, банки с черной икрой. Наверняка у Картеров и так их после поездки в Союз завались, но ситуация обязывает. Потом была тренировка с Понча, боксер показывал мне циркуль. Это такой хитрый заступ ногами за джеб соперника. На самом деле, если делать его быстро, приемчик хитрый, даже подлый. После циркуля противник перед тобой как на ладони. Можно бить куда угодно и как угодно. Закончив с боксом, устроили репетицию. Все дела в субботу были расписаны по минутам и свободного времени совсем не осталось. Даже Монику к делу пристроили, она сопровождала по магазинам Татьяну Леонидовну, которой понадобилось что-то срочно купить для украшения испанских костюмов танцоров. Ну, не могла наша Львова сидеть без дела, опять какие-то улучшения задумала. А Монике только в радость помочь ей. За те полгода, что мы не виделись после злополучного мартовского концерта, где на нас свалился софит, девочка еще подросла и теперь превратилась в длинноногого журавлика. А тут еще неожиданно делегация советских детей нагрянула к нам в отель, тех, чьи родители здесь в Сан-Франциско работают. Мое появление в консульстве они благополучно пропустили, поскольку были в это время в школе, зато потом, Когда об этом узнали, устроили Владимиру Николаевичу целый демарш. Это же безобразие какое, советская группа «Красные звезды» в Сан-Франциско, а они не при делах. Пришлось мне дать интервью для их школьной стенгазеты и разрешить им присутствовать на репетиции перед отъездом в культурный центр. Потому что на сам концерт тащить их было опасно, кто знает, что там эмигрантская молодежь выкинет. Но сам концерт прошел на удивление мирно, хотя народа в зале набилось, как селедки в бочке. Стулья, наверное, со всего здания принесли, а кому их не хватило, те на подоконниках и прямо на полу в проходах сидели. Мало того, еще и двери зала были распахнуты, и народ толпился в фойе. Духота, конечно, страшная. Кондиционеры совершенно не справлялись, но вот начал петь и тут же забыл про духоту, такой живой отклик увидел в глазах людей. После взаимных приветствий и представления нашей группы, я сразу объяснил бывшим соотечественникам, почему песни на сегодняшнем творческом вечере будут исполняться исключительно советские и на русском языке. Если хотите услышать наш англоязычный репертуар, вилцами на завтрашний концерт, милости просим. Может, кто-то и был из зрителей разочарован, ожидая от нас веселухи, но слово «контракт» здесь пояснять не нужно. И в целом, атмосфера в зале была вполне дружелюбная. Тон нашему выступлению я сразу задал снегирями. Тема войны до сих пор всех объединяет, и тех, кто живет здесь недавно, и тех, чьи предки эмигрировали в Америку еще в 19 веке. И аплодировал нам весь зал, равнодушных не было. Ну, а вторая моя песня растопила уже и самые суровые сердца. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись, по ветру стоят, и листву так печально кидают. С душой вывожу я и вижу опять точное попадание. Зал затих и слушает завороженно. У многих глаза затуманились. Вот сразу видно, что здесь русские люди собрались. Пусть даже некоторые и с не совсем русскими фамилиями. Это не важно. Больше никто так на песню про березы не реагирует. Ну, а уж когда я следом коня затянул, а парни мне подпевать начали, это вообще была бомба. Кажется, никто от нас такого не ожидал, ведь по радио здесь крутят совсем другие песни Red Stars. Потом я передал эстафету звездочкам, и девчонки тоже не подкачали. Все песни их зашли на ура, а погоду в доме вообще подпевать начали. И все это время в зале работали несколько видеокамер. Григорий Давыдович снимал видео для отсчета, чтобы нам потом ничего лишнего не приписали. Пара потлатых парней, это музыканты из ресторана Семена Ипполитовича, потому что один еще умудрялся и слова в блокноте строчить, а остальные, видимо, записывали наш концерт для себя, на память. Ну, и закончили мы на самой высокой ноте. Сначала спели «Траву у дома», а потом «Мы желаем счастья вам». В перерыве между песнями я еще и на вопросы из зала успевал отвечать. Спрашивали нас про группу, про гибель Веры, но больше всего интересовались переменами, происходящими сейчас в Союзе. Людям здесь однозначно не хватало информации, и консульские в этом плане явно не дорабатывали. Уж с советскими газетами и журналами, как минимум, могли бы культурному центру помочь. А мы постараемся передать через консульство все пластинки с последними записями, и не только свои, но и Сенчиной с Лещенко. Нас бы еще долго не отпускали, но завтра концерт, так что пришлось прощаться. Утром едем всем кагалам в автобусе на стадион, чтобы еще раз прогнать вечернее выступление. Коля взял гитару и начал терзать соло Still Loving You. Я хотел сказать ему пару ласковых, но промолчал. И так сегодня с утра снова Цербером работаю. Пусть репетирует. Все одно в пробке тащимся. Потом, не выдержав, спрашиваю: «Коль, а ты как вообще в музыку пришел?» «В школе еще в последнем классе», — вздохнул Завадский, — «в школьном ВИА у нас пела одна девочка. Ну, она мне, короче, очень нравилась. Будущая жена, что ли? Видел я супругу гитариста пару раз. Ничего так, миловидная. На слезы только Светлана слаба. Но оно и понятно, дочку чуть маньяк не зарезал. Интересно, этого мозгаза уже расстреляли? Надо будет у Веверса уточнить». «Нет, другая. Маша Огарева. Я пытался за ней ухаживать, но она даже на меня не смотрела. Думаю, дай попробую в ансамбль устроиться. Им как раз гитарист нужен был. А у меня тоника дома лежала. Струны старые, еле с отцом настроили. А потом он говорит: вот тебе, сын, самоучитель, дальше сам. И по самоучителю выучился». Удивился я: а что там сложного? А мы ей покорились за один вечер. Потом осилил: ДМ, аккорды то легкие. И что, сразу взяли в ансамбль? Все присутствующие в микроавтобусе засмеялись. Видимо, знали эту историю. Какой там? Коля любовно погладил гриф Гибсона, что там на трех аккордах можно сыграть. Так, брецал туда-сюда обратно, тебе и мне приятно. Смех в машине усилился. Машка пофыркала на меня, парни из ансамбля прогнали из актового зала. Иди, говорят, учись дальше. 2 недели у меня ушли на разучивание боев, шестерки и шестерки с заглушкой. Потом освоил аккорды C и G. Тут уже можно сыграть что-то простенькое. Типа лыжи у печки стоят, да. Даже забавно, что ты эту песню вспомнил. Именно ее я и выучил. Получилось дерьмово. Начинаю петь слова, сбивается левая рука. Ну ладно, долбил. Мучил соседей, вроде натренировался. Кончики пальцев постепенно загрубели, выучил еще несколько боев. Перебором, испанка. И что, взяли все-таки в группу? Неа. Сказали, что уже лучше, но будешь лишь запасным гитаристом. У них кто-то уже был к тому времени. Я, честно сказать, расстроился очень. Думал, вообще забросить. Но отец не дал. Купил мне Кремону. А это уже настоящая гитара, а не дерьмовая тоника из не пойми чего. Тут-то Машка Огарева тебе и дала. В автобусе все повалились от смеха. Завадский смущенно покраснел. Да нет, просто мне самому начало нравится играть. Кремона – это совсем другой уровень. Аккорды зажимаются мягко, звук теплый, объемный. Потом попробовал на электрогитаре, легко все получилось. Репертуар ширился, я даже завел себе песенник со словами и табами. Но тут другая проблема вылезла. Нужен был аккорд фа, а это барры. Его хрен зажмешь на грифе. Передвигать рукой от барры к обычным аккордам – тот еще гемор. Сил банально не хватало. Купил эспандер, накачал кисти пальцы. Стало получаться. Дальше Завадский рассказал, что в институте он сам организовал свой собственный ВИА. Декану очень понравилось, как Коля играет песню от героев былых времен, и он помог с оборудованием. Жена будущая приходила на наши репетиции с девчатами с соседнего курса. Коля мечтательно поднял глаза вверх. Я ей спел эти глаза напротив Абадзинского, и все на следующий день уже начали встречаться. А как же Маша? Насмешливо возмутился я. Так и осталась моей первой школьной любовью. Завадский вздохнул, она потом тяжело заболела диабетом. Тромбы, то, се. Ей даже ступную ампутировали. Все потрясенно замолчали. Жизнь жестокая штука. Того и гляди норовит укусить внезапно. А вообще я вам соврал. На электрогитару пересесть было совсем непросто. Коля снова погладил Гибсон, гриф узкий. Пришлось переучиваться слегка, чтобы другие струны не задевать, зато барр легче берется. Приехали. Я выглянул в окно автобуса. Сегодня покажешь широкой сан-францисковской общественности свои барры. Второй наш концерт должен был пройти еще лучше, чем первый. Мы и сами себя чувствовали гораздо увереннее, и публика уже с нетерпением ждала хитов красных звезд. Единственное отличие, стадион Кэндлстик Парк был открытым. И, конечно, акустика здесь была совсем другой, но ничего, приноровились. Погода хорошая, девчонки визжат, что еще надо. Владимир Николаевич сказал, что пристроит наше выступление для эмигрантов на местное ТВ. Альдана посмотрелась перед выходом на сцену в зеркало и показала своему отображению язычок. Похоже, так она настраивает себя, мол, кассету диппочтой уже сегодня отправит домой в Москву, чтобы разрешение дали. Ну, пропаганду никто не отменял, да и людям в ЦК надо чем-то заниматься. Вот циничный ты, Вить. А некоторые на концерте плакали. Дедушку в первом ряду видел, у него на груди были георгиевские кресты, между прочим, видел. Похоже, белогвардеец какой-то. А рядом внуки сидели, небось. Похоже на него, точно. В джинсах, жвачку жевали. Они-то точно не на коня пришли, скорее почтальона послушать. Сейчас послушают. Я продолжил распеваться, вроде ничего, плавно так идет. Перед тем, как одеться в сценический костюм, я заглянул к Михаилу Юрьевичу. С утра чувствовал легкий дискомфорт в горле, но это вполне нормально. Преподаватель вокала еще раз объяснил мне, как важно дозировать нагрузки на свои связки, чтобы уберечь их от излишнего напряжения. И прогресс уже налицо. Помощь нашего педагога в этом неоценима, о многих вещах я раньше просто не догадывался и не задумывался, особо не вникая в тонкости вокала. Пел, как Бог на душу положит. А зря. Можно было не насиловать свой голос и силы более рационально распределять. Я бы вообще какую-нибудь государственную программу по зарубежным соотечественникам сделал. Какую? Упрощенное возвращение гражданства. Знаешь русский, хочешь снова жить дома? Добро пожаловать. Вот тебе в ускоренном варианте паспорт, Вот место работы по специальности и жилье. Учиться, тоже добро пожаловать. Негров разных учим, а соотечественников. Здрасте. В стране бараки еще не до конца расселили и коммуналки раскидали, а ты жилье иммигрантам раздавать, у очередников отбирать будешь. Во-первых, у многих там остались близкие родственники, им есть куда возвращаться. Во-вторых, не забывай, что большинство из них сдали государству свое жилье, когда уезжали, а остальные пусть в кооперативы вкладываются. Деньги у них есть, ведь не пустые приедут. На кооперативное жилье тоже знаешь ли очередь. Ты его еще попробуй купи. Знаю, но Романов обещал, что с ним года через три проблем вообще не будет. После Олимпиады все силы собираются бросить на массовое строительство жилья, в том числе и кооперативного. Да и не приедут они. Ты посмотри, они тут как сыр в масле катаются. Хоть одного в обносках видел? Все сытые, упакованные. Наш спор прервала взволнованная Лада. Лицо ее просто пылало румянцем от смущения. Что-то, ребята, я волнуюсь. И в животе, не бабочки, догадался я, бурлит, крутит. Вот черт, не было печали. Я высунулся за дверь гримерки и позвал замотанного Клаймича, чтобы узнать, что у нас есть для такого случая в аптечке. Активированный уголь точно есть и, кажется, левометицин еще там был. Сейчас гляну. Лада, директор обратился к певице, если совсем уже край, то скажи, мы перетасуем номера. Нет, нет, я нормально, только, нет, я справлюсь, а по виду и не скажешь. Теперь вон так побледнело, что даже под гримом заметно, ну вот, не было печали. Глава 11. Господи, неужели этот ужасный день наконец-то закончился? Лада со стоном рухнула в автобусное кресло и устало прикрыла глаза, думала, не доживу до финала концерта. Да, уж подгадила ты, подруга, сегодня, заржал неугомонный Роберт, устраиваясь в кресле напротив, причем подгадила в буквальном смысле. Хватит, уймись уже, оборвал я нашего штатного балабола, обычное дело, другая страна, другой климат, другая еда, даже вода другая, с каждым могло такое случиться. Забыл, как наш Леха в Японии от каракатицы пострадал, такое забудешь разве, фыркнул этот острослов, но с сомнительной темой закруглился, а вскоре и совсем затих, удобно устроившись у окна и провожая взглядом ночной Сан-Франциско. Наш автобус переехал по длинному мосту на другую сторону залива, и оставив за спиной Окленд, выехал напрямую, как стрела, автостраду, ведущую на юг. Набирая скорость, мы помчались по пустынной ночной трассе навстречу Лос-Анджелесу и новым приключениям. «Прощай, Сан-Франциско!» О тебе у нас останутся самые лучшие воспоминания. Хотя, конечно, Лада заставила нас подергаться, особенно во втором отделении концерта. В первом-то она по-серьезному была задействована только в массовке «Инхи Арменов», да с бэк-вокалом в паре номеров. А вот во втором ее загруженность была уже совсем другой, и ее проход по подиуму в образе стюардессы, и наш с ней дуэт «Фелицита», и бэк-вокал в каждом втором номере. Хорошо еще, что сами номера менять местами не пришлось, иначе началась бы полная неразбериха еще и со сменой сценических костюмов. Это ведь легко сказать, а давайте, мы передвинем номер, а костюмы, а грим, и у костюмера, и у визажиста все продумано и просчитано чуть ли не до секунды. Пока у меня идет сольное выступление, народ тут же пулей мчится в гримерку, чтобы по-быстрому переодеться в заранее приготовленные львовые костюмы для следующего номера. Светик грим и прически всем ловко поправила, и снова бегом на сцену. Редко когда артистам передышка выпадает, и в основном, везет рижанам, когда они в каком-то номере не задействованы.